Глава 14. Довольно небрежно козырнув, Власов оставил кабинет Хейди и направился к поджидавшему его Штрик-Штрикфельду. «Минуточку, господин генерал!» — вдруг появилась на крыльце Хейди. Власов решил, что она догнала его специально для того, чтобы совершить обряд прощального поцелуя, и покорно вернулся к крыльцу. Однако германка и не думала впадать в сантименты. «Увлекшись всяческими выяснениями и нравоучениями», — сдержанно сказала Беренберг, — «я забыла сказать главное, мой генерал генералов». «Что именно?» — постарался Власов произнести этот вопрос как можно мягче. «Поверьте, что я проигнорировала бы и выпады генерала Броделя, и всю эту историю с русской и их амурными делами. Но дело в том, что это мои друзья упорно ходатайствовали перед фельдмаршалом фон Кейтелем и перед фюрером о присвоении вам чина генерал-полковника». Примечание. В 1944 году за заслуги перед Рейхом фюрер действительно пожаловал Власову чин генерал-полковника вермахта. И хотя известно, что во время пребывания в Германии ни до присвоения этого чина, ни после присвоения погон Власов не носил, все же остается фактом то, что завершил он войну в чине генерал-полковника. Конец примечания. И вновь, в который уже раз в течение нынешнего дня, Власов замер от удивления. «Так это по ходатайству ваших друзей я стал генерал-полковником». «Что вас так удивляет, мой генерал генералов? Вы назначены были командовать армией, русской освободительной армией. У вас будет много дивизий, численность армии будет увеличиваться. Я немного смыслю в этом. Не забывайте, что я немало времени провожу в кругу военных, и у самой у меня чин майора медицинской службы». «Хотя, каюсь, в мундире тоже появляюсь крайне редко, считая, что прежде всего я врач, а потом военный человек. Ни Верховное командование сухопутных войск, ни фюрер не пойдут на то, чтобы повышать меня в чине», — растерянно пожал плечами Власов. «И потом, мне вполне достаточно чина генерал-лейтенанта, в котором я уже командовал армией». «Решительно не согласна», — резко прервала его Хейди. «Если вы серьезно решились начинать освободительную войну в России, то чин генерал-полковника вам нужен уже хотя бы для того, чтобы со временем получить чин фельдмаршала или, по-вашему, генерала армии». «Она и в этих тонкостях уже успела разобраться», — поразился командарм напористости Беренберг. «Основательно готовится к царствованию. Основательно». «Но дело даже не в этом», — неожиданно продолжила Хейди. «Чин генерал-лейтенанта вы получили из рук Сталина, против которого сейчас решили повернуть штыки своих солдат, и об этом вам будут постоянно напоминать и враги ваши, и друзья. Этим же фактом вы ставите в неловкое положение и наш германский генералитет. А теперь получается, что чин генерал-полковника вы получили из рук фюрера». «Следовательно, никакой штандартенфюрер СС, не говоря о прочих армейских офицерах, не осмелится всерьез усомниться относительно вашего положения в Рейхе». «Однако же осмеливаются», — проворчал Власов. «Я говорю о серьезных сомнениях, а не о вспышках амбиций, подобных тем, которые мы только что наблюдали. Так что это имеет принципиальное значение». Власов пожал плечами и угрюмо помолчал. «Ну что же», — сказал он с полминуты спустя, — «теперь у нас есть только один путь — предаться волнам судьбы». «Счастливого пути! И, ради бога, учитесь быть настоящим, европейским, а не пролетарским генералом!» Штрик-Штрикфельд стоял у машины в крайне возбужденном состоянии, почти в гневе. И поначалу генерал решил было, что это вызвано его задержкой у СС-вдовы. «Неужели я настолько задержался?» — взглянул Власов на часы. «Задержались, но в допустимых пределах. Тогда что произошло?» «Только что ко мне пристал какой-то штандартенфюрер», — объявил капитан, садясь в машину вслед за генералом. «Поинтересовался, с каких это пор я, германский офицер, оказался в денщиках у русского генерала?» «А действительно, с каких это пор вы, германский офицер, оказались в денщиках у русского генерала?» Капитан ошалело уставился на Власова. Он онемел. В глазах его прочитывалось столько благородного, пусть и не им, Власовым, вызванного гнева, что генерал тотчас же пожалел о сказанном. «Кавалерийская шутка», — тронул Власов плечо Штрикштрикфельда, — «подвернулась в стремени да на рысях. Я не денщик», — зло сквозь зубы процедил капитан, — «и прошу вас, господин генерал, впредь. Вот теперь вас заговорил истинно русский офицер». Нашелся Власов, замявшись перед этим от неожиданности. «Я бы сказал точнее, германский». «Что еще точнее? Не спорю», — признательно согласился командарм. «И не советую спорить, господин генерал», — не скрывая угрозы, произнес Штрикштрикфельд. «Извините, капитан, замнем эту ситуацию». «Вот именно, на рысях, мы и так опаздываем». Власов понимал, что он может позволить себе наживать врага в лице кого угодно, только не Штрикштрикфельда, с которым в Германии ему явно повезло. К тому же именно сейчас он вспомнил слова Хейди об истории присвоения ему очередного чина из рук фюрера и понял, насколько она была права. «Кстати, вы так и не сообщили, что же вы ответили штандартенфюреру?» Капитан выдержал паузу, необходимую для того, чтобы окончательно вернуть себе лицо, и уже чуть мягче сказал. «А что я мог ответить? Послал его по-русски. Да так, что у него и челюсть отвисла. Мое спасение только в том, что ничего кроме гнева в словах моих он не уловил, поскольку не понял их. Впредь делайте нечто подобное как можно чаще. Успокаивает и помогает. Давно говорил. Напрасно вы, капитан, так скоро отреклись от богоспасенного русского мата. В Германии он еще более приемлем, нежели в России, в стремени да на рысях.